Так потихоньку знахарь забыл про то самое посещение. Спокойно ведь все. Пафнутий все шалил да озорничал, а что ему скажешь, дитё оно и есть дитё. Им ни тоска, ни боль душевная еще в полной мере неведома. Словом, шло время, не подвластное ни людям, никому бы то ни было, кроме Бога Всевышнего, Создателя нашего. Как-то к вечеру воротается знахарь наш домой, а уж дело весной было. Лес покровом своим обыденным покрываться стал, почки молодые уж листву свою распускать начали, трава свежим соком зеленым наполнилась, да словно новым ковром разостлалась. Да что и говорить, весна всякую тварь к жизни пробуждает. Так вот, вошел знахарь в дом, а Пафнутия шалуна эдакого не видать. Знахарь-то знает, что звереныш на хитрости всякий гораст, так с порога и начинает причитать. «А где мой Пафнутий? Куда делся мой мохнатенький? Неужто звери дикие да жестокие, дитя малое, в игрище свое заманили и в чищобе глухой или в болотах поганых оставили?» А сам спину подставляет. Знает, что озорник эдакий проявится и на спину ему прыгнет. Да нет, не прыгает. Уж так и сяк знахарь заигрывал с ним. Все шутки им одним ведомые переиграл, а Пафнутий и носа не кажет. «Пафнутий!» — вдруг встрепенулся знахарь. «Сынок, где ты?» Уж стал искать его по всему дому. Да не было такого, чтоб Пафнутий тятеньку своего до слез доводил. Хоть и звереныш он был, да, видать, все ж боль человеческую понимал. Знахарь уж всю избу обыскал и под топчан заглядывал, и на палатях, и по углам, да за кулком. Нет, Пафнутия словно и не бывало. Тут знахаря будто озноб пробрал. Выскочил он из избы, да как закричит, словно жизнь сама из него на волю вырвалась. «Пафнутий!» Долго боль его по лесу эхом разносилась, а лес затих, онемел, как словно прощение просил за содеянное. Да кто ж из живности лесной звук какой издать посмеет, коли сам лесовик с лесовихою затаились? Да и их понять можно. Не было умыслу их, чтоб человеку зло эдакое сотворить. Им ведь до нас, до людей, дел никакого нет, так же, как и нам до них. Каждый своей жизнью живет, до другого никому дела нет. Как мы их не понимаем, так и они нас понять не могут. Не они отворотились от нас, а мы от них. В том-то и непонимание меж нас происходит. А какое понимание может произойти между нами, коли человек всегда хочет, чтобы его боль поняли, а до боли другого ему и дела никакого нет? — Так это ж естественно, — возразил попутчик Андрейка. — Своя труба ближе к телу. Кому дело есть до чужой боли? — Эх ты, бестолочь, необразованный я! — возмутилась старушка, тыча указательным пальцем в лоб Андрейке, точно пыталась вбить ему в голову слова, что сама сказала. — Разум-то дан человеку, чтоб понимал. А ты все туда же рассуждать. А понятия в суждениях твоих никакого нет. Замолчала она, точно обиделась на собеседника своего. — Бабуль, да не сердись ты на меня, — заговорил Андрей, глядя на старушку. — Ни один я в этих делах ничего не разумею. — В том-то все и дело, что не ты один, — обернулась старушка к собеседнику. — Коль один был бы, и порешить не грех. — Что ж так жестоко-то? — улыбнулся собеседник. — То не жестокость, то боль нестерпимая. — А что ж боль-то твоя на меня обратилась? — Была б моя эта боль, я бы с ней совладала, — тяжело вздохнула старушка. — А с твоей мне совладать не дано. — С чего ты взяла, что у меня боль есть? — удивился попутчик. — Нет у меня никакой боли. — Да нет, — возразила бабуля и снова провела пальцами по уголкам губ. У каждого человека, живущего на этом свете, есть боль. Только он сам не осознает ее, боль эту. А иначе зачем ему, горемычному, всяк раз здешней жизнью жить? Что ж, — искренне удивился пассажир, — выходит, что человек не однажды рождается на этот свет? Не по мне этот вопрос, — ответила старушка, всем видом своим давая понять, что разговор этот ей не интересен. Да и продолжила свой рассказ, словно и не прерывала его. Хоть и знал знахарь, что не найти ему Пафнутия, сколько бы он его ни искал, покуда сам Пафнутий не соизволит показаться, все ж не мог он совладать с еще одной потерей. Бегал он по лесу, боль свою с лесными деля. От боли эдакой, что от знахаря исходила, трава силу свою теряла, цветы головки свои, ни в чем не повинные, к земле склоняли, деревья листву свою молодую теряли. Никто не откликнулся на боль знахаря. Не мог понять он, знахарь, то бишь, по что те, с кем он столько лет жил бок о бок, отвернулись от него. Ведь он, когда в лес за травами да закореньями ходил, им слова приветливые да молитвы древние сказывал. По что они предали его? Скрыли от него единственное существо, к которому душа его прикипела, с кем срослась, как с родным, кого сыном своим назвала. Не выдержал знахарь боли такой, рухнул на землю, как дерево срубленное. Нет, не должен был он выжить опосля эдакой утраты. Не в силах человеческих, потеряв все, что было ему, человеку дорого, вновь обрести душевный покой и мир. Но, видать, было кому-то угодно жизнь его горемычную продлить. Приподнялся он, опершись на локоть. Сколько он тут пролежал на теплой земле, на молодой траве, среди душистых цветов, среди густых кустов, среди мощных стволов, под ветвями с листвой, аж неба не видно. Поднялся он на ноги и побрел не спеша, землю лаптем круша, молодую траву приминая, меж колючих кустов, меж могучих стволов, под ветвями с листвою, что небо сокрыло. И, качнувшись слегка, пошел он прочь от того места, где лихо его наземь опрокинуло, побрел к дому. Как вошел он горемычный в дом свой, рухнул на лежак, так 3 дня и пролежал. То ли спал, то ли так, в забытьи пребывал, уж не знаю. А как проснулся и вовсе словно от жизни отрекся. То ходил, избу мерил шагами, то сядет супротив окна и сидит, вперев глаза в пустоту. Надо сказать, человек в эдаком состоянии, как словно не жилец какой. Но не гоже дело то, живым от жизни отрекаться. Жизнь дается нам свыше, стало быть, и отнята может быть только ими. Иначе грех это суровый. Ну, словом, знахарь чуть руки на себя не наложил, да, видать, не пришел его час, да и мысль подобная ему самому претила. Вышел как-то он из заточения своего, ступил за порог и диву дался. Из избы в оконце свое горе свое глядел, потому только сумрак и видел. А тут лес жизнью полнится, зелено все кругом, птицы поют. И пошел знахарь наш в раздоле эдакое боль тоску свою развеять. Долго он по лесу бродил, но ни трав, ни кореньев не собирал. Вот и угораздило его в чищобу забрести. То ли считал, что лесовенок в глуши обитать может, то ли сам себя заблудить хотел, уж не знаю. Но только ходил он по этой самой чищобе и тропинки не искал. Вдруг слышит, вроде скулит кто. Не тявкает, не воет, не зовет на помощь, а именно поскуливает, это горестно. Пошел он на звук сквозь кусты до ветви и выходит к дереву могучему. Глядит, а под деревом дитя малое сидит, девочка лет 6 или 7. Платьишко на ней замызганное, изодранное. Ручки да ноженьки все в царапинах кровавых, волосы русые хоть и в косу заплетены, но растрепаны. Ручонками коленки обхватила, дрожит то ли от холода, то ли от страха, к смерти, видать, готовилась от когтей да клыков зверья дикого. Удивился знахарь, как в этих местах дитё оказаться могло. Далече ведь до любой из деревень, да и не ходят люди так далеко в лес, тем паче дитё малое. «Откуда ты?» — спросил ее знахарь. Не подняла она личико свое, а только еще больше сжалась. Мало ли кто в лесу человеческим голосом говорить может. «Да ты не бойся меня», — говорит он ласково. «Не зверь я и не нечисть какая». Помедлила она немного, да глазки свои голубые, испуганные, на знахаря подняла. А знахарь-то не чесан, не брит, не дать не взять тварь лесная. «Да ты не бойся», — пытается он успокоить ее. «Человек я, человек, просто... В лесу живу, в одиночестве, вот и запустил себя. А сам волосы да бороду свою косматую пригладить пытается. Девонька глядит на него и вроде не так сильно дрожать стала. Замерзла? Девочка слегка кивнула. Ну и понятно, — проворчал он, — чай не лето еще. Та снова кивнула. Заблудилась? Покачала она головкой из стороны в сторону и снова личико свое в коленке уткнула. Как же тут оказалось? Она еще больше сжалась. — Давай я тебя к людям выведу, — предложил он, — а там, глядишь, и своих отыщешь. Тут она как шарахнется в сторону, да так глянула на знахаря, что у него аж сердце захолонуло, как словно молила не делать этого. Не как обидел тебя кто? Она опустила глаза и головкой поникла, как цветок отцветший. Не надругался ли кто над тобой, — спрашивает, — а у самого ужас в глазах. Что греха-то таить, и такое случалось, чего только мужик с дуру да в угаре пьяным не натворит. А баба, она ведь с детства не защищена. Только на доброту, понимание да благородство мужское и надеется. Так вот знахарь от мысли такой в ужас пришел. Она как словно почувствовала страх его. Подняла на него глаза свои голубые да замотала головой, мол, не было такого. Отпустила знахаря, подсел к ней и рукой своей по волосам ее провел. Так гладил ее по головке и думал, что ж теперь делать с ней. Она прижалась к нему, как к родному. И почувствовал он, что боль этого ребенка покруче его боли будет. — Пошли, — сказал он сурово, и зашагал вперед, не оглядываясь, словно знал, что следом пойдет. К дому пришли уж под вечер. Знахарь огонь разжег, воду разогрел, корыто, что для Пафнутия смастерил, в сени вынес. Искупал ее, ранки зельем смазал, накормил, чаем из трав да ягод приготовленным напоил, да спать уложил. Уж расспросом ей докучать не стал. Сам всю ночь на табурете своем просидел, на нее спящую глядел, да думку думал. По что дети на этой земле мучаются? Неужто и впрямь Господь от людского рода отвернулся? По что карает он деток малых за грехи наши? В чем они-то виноваты? По что он так жесток? Тут вспомнил он боль свою за деток своих, что в огне сгорели, за Пафнутия, что в стужу в ледяной воде оказался, за девочку эту, что в чащобе одну нашел. А может, не их, а нас, взрослых, через них карает? И не кара это вовсе. Не злоба на нас, людей, ибо не может Господь быть жестокосердным. Может, оставляет Он нас, грешных, своей милостью и благодатью. Может, это и есть кара Божия. И накрыл его страх перед мудростью и силой Божией.